увидишь, Чезаре. Она попросту водит его за нос. Знала, что не сможет уговорить его жениться, пока не забеременела. Кстати, еще неизвестно, действительно ли граф отец ублюдка. Мой братец не дурак. Возможно, но он, несомненно, относится к тебе не с должным уважением. Полностью доверяет этому старому идиоту Монтальто, тогда как тебе... Она выразительно пожала плечами. «Продолжай», — выдавил он. «Я не собираюсь утверждать, что граф плохо относится к тебе. Но разве он когда-нибудь посвящал тебя в свои дела?» «Ты прекрасно знаешь, что нет. Он обращается со мной, как с забавной безделушкой. Останься он снова один, я уверена, ты, его сводный брат, вновь обрел бы его доверие и прежнее положение». Чезаре откатился от Джованны и, приподнявшись на локте, недоуменно уставился на нее. «О чем это ты толкуешь?» «Повторяю, любовь моя, ты не должен позволять лишать себя того, что принадлежит тебе по праву». Чезаре пристально глянул в огромные карие глаза и безмолвно поднял брови, поражаясь ее дерзости. Кажется, она сгорает от ревности, но это обстоятельство почему-то его не расстраивало. Немного подумав, Чезаре нахмурился. «Даже если все то, что ты говоришь, правда, что можно сделать? Граф не должен жениться на этой потаскушке. Кстати, Чезаре, не хочешь ли ты попробовать ее? Хотя бы раз. Для того, чтобы держать графа на привязи, она должна обладать немалым искусством обольщения в постели». Чезаре вспомнил желание, пламенем охватывающее чресло каждый раз при виде Касси, но, покачав головой, резко бросил. «Ты предлагаешь мне соблазнить любовницу сводного брата? Вряд ли такое удастся». «Ты прав, Чезаре. Боюсь, что обычаи Борджа, семья итальянских аристократов, известная неразборчивостью в достижении целей и развращенностью, давно уже устарели. Но есть и другие способы, верно? Такие, что не позволят графу заподозрить своего преданного и любимого младшего брата». Чезаре неожиданно почувствовал знакомое нервное возбуждение, предвестник начала головокружительной авантюры, но на смену ему немедленно пришел отрезвляющий страх. «Да», — кивнул он, — «есть и другие способы, но Антонио опасен, Джованна, очень опасен». «Согласна, зато ты так предусмотрителен и осторожен, любовь моя». Мужчина отвернулся и принялся поспешно натягивать сброшенную одежду. «Это должно оставаться нашей тайной», — предупредил он любовницу. «Конечно, дорогой, как ты можешь сомневаться?» Чезаре наклонился и поцеловал ее мягкие губы. «Не покидай меня надолго!» — крикнула ему вслед Джованна. Касси, заслонив глаза рукой, поднялась на верхнюю террасу сада и посмотрела туда, где расстилались Генуя и Средиземное море. Последние дни она двигалась словно во сне. Все вокруг казалось нереальным, хотя в голову приходили самые невероятные мысли. Наверное, во всем виновато ее обычное недомогание. Сегодня утром ей опять было плохо. За всю свою жизнь Касси ни разу серьезно не болела, если не считать случая, когда в 7-летнем возрасте объелась рождественскими сладостями. Девушка, встав на колени, зарылась лицом в великолепную красную розу. Восхитительные ароматы, витавшие над садом, словно душистый туман, вскоре исчезнут, как только лето сменится осенью. Касси будет так не хватать цветов, которые Розина каждое утро приносит в ее комнату. Девушка медленно выпрямилась и встретилась глазами с Жозефом, о чем-то толковавшем с Паоло в нижнем саду. Она любила подсматривать за корсиканцем в такие минуты. По выразительной жестикуляции, хотя его лицо обычно оставалось невозмутимым, Касси могла легко догадаться, о чем идет речь. Но сегодня даже Жозеф ничуть ее не заинтересовал. Казалось, ей ни до чего нет дела. Может быть, она просто превращается в истеричку, как печально известная леди Камберленд, рожавшая каждый год по ребенку,